Дверь первой камеры оказалась не так проста. Правда, и выглядела она не совсем обычно. Железная арка, выкрашенная в красный цвет и обитая черными коваными прутьями в виде паука. Длинные лапы стального насекомого охватывали поверхность двери до самых краев, а из брюха свисало массивное кольцо для стука. Кольцо, мать его, для стука! В тюремной камере! Ну, конечно, когда заключенный не занят, то принимает гостей и устраивает вечеринки. Заходите, только не забудьте постучать. Бред. Я шагнул назад и глянул на другие двери. То же самое. Красные арки, кованые пауки и массивные кольца. Ну и замочные скважины с правого боку. По три штуки. От разглядывания дверей меня отвлекла Хлоя. Она вдруг положила руку мне на плечо и сказала. «Рэй, погоди. Не открывай. Что ты им скажешь? Что ты скажешь черным волхвам, когда выпустишь их?» «Мне бы сначала дверь открыть», — бросил я мрачно. «Странная она. Зачем тут кольцо?» Хлоя будто меня не услышала. Она протиснулась между мной и дверью. Видимо, решила, что пора бы устроить допрос. «Рэй, что ты им скажешь? Они тут по столько лет сидят. Вряд ли они даже в курсе, что происходит в мире. Кто император, какой сейчас год. Зачем тебе эти существа? Я не пойму, зачем их выпускать? Ты же видел Херрифорда. А вдруг они такие же, как он? Они же все разрушат, а империя и так на грани войны». Я посмотрел Хлое в глаза. «Вообще-то сейчас ты тоже с черным волхвом разговариваешь. И что, я так ужасен?» «Нет, ты совсем другой и нисколько не ужасен. Ты даже добрый, хотя... Нет, чаще ты все же злой, а еще грубый, заносчивый, жестокий эгоист». Она поморщилась. «Да, ты все-таки ужасен, Рэй». Я нахмурился. «Мы именно сейчас должны об этом поговорить». Вздохнув, Хлоя отошла от двери. «Открывай, чего уж. Освободи самых сильных и жестоких созданий, которые только существуют в мире. Пусть все рухнет к чертовой матери. Какое нам дело, правда?» «Ты драматизируешь». Я приник к двери и приложил ладонь к самой верхней замочной скважине. «Рэй», — не отставала Хлоя, — «а что ты все-таки им скажешь, когда увидишь?» Я ненадолго задумался, покосившись на девушку. «Есть одна идея. Мозги у меня все-таки имеются, если ты не заметила». Хлоя ничего не ответила, даже не улыбнулась, зато посмотрела на меня с нешуточным волнением. Ей явно было не до шуток. Да и мне, если честно, было не до них. Чувствовал я себя все хуже, левая рука будто отвалилась, плетью повиснув вдоль тела. Я совсем ее не ощущал, ни пальцами пошевелить, ни приподнять, ни в локте согнуть. Еще и левая нога начала ныть, как и вся левая половина тела. Вдобавок в глазах темнело, мелькали мушки. Так обычно бывает перед тем, как завалиться в обморок. Если это произойдет, то все полетит к чертям. Надо было ускориться, но как бы я ни старался, мне казалось, что мои движения все больше замедляются, а печать перестает давать мне тот навык, которым я так легко пользовался час назад, когда только покидал дворец. Я плотнее прижал правую ладонь к двери, пропуская еще больше кодов в металл запорного механизма. Наконец послышался долгожданный щелчок, потом скрип. Внутри заходили шестеренки. Моя ладонь переместилась ко второй замочной скважине. «Черт, у меня ощущение, что кодо у меня стало меньше», — пробормотал я себе под нос. Пришлось сильнее прижать ладонь к металлу, но стало только хуже. Замок не реагировал на мои старания. «Рэй, твое тело», — зашептала за спиной Хлоя. «Оно исчезает. Рэй, господи, твое тело исчезает!» Она перешла на крик. «Рэй, надо что-то делать! Снимай печать! Снимай немедленно, прямо сейчас! Печать убивает тебя!» Ее взволнованный голос внезапно отдалился и забился в голове обрывками эха. «Рэй, ты немедленно! Нет, исчезает! Рэй, слышишь ты или нет? Рэй, ты слышишь?» Ни хрена я уже не слышал. Ноги подкосились, и я упал на колени прямо перед запертой дверью. Черт, осталось всего два замка. Слабой рукой я дотянулся до замочной скважины, пустил в металл кодо, услышал щелчки и скрип шестеренок. Теперь остался только один замок, всего один. Ладонь переместилась ниже, к третьей замочной скважине. И тут цепкие руки ухватили меня за плечи, оттянули от двери и завалили на спину. Надо мной склонилось бледное лицо Хлои. «Я снимаю! Снимаю с тебя печать!» — заорала она. Она попыталась стянуть с меня перстень, но сделала лишь больнее. Ощущение было такое, будто Хлоя выдернула кольцо вместе с моим указательным пальцем, разорвала кожу и сломала кость. По руке снова потекла кровь, еще обильнее, чем раньше. Я зацепил Хлою за воротник робы, притянул лицо девушки ближе и прошептал. «Отруби мне палец! Кинжал в ножнах!» Она мотнула головой, потом сунула руки мне под мышки, подтащила к двери и навалила на нее спиной. Опять склонилась надо мной. «У тебя еще есть Кадо? Рэй, у тебя есть Кадо?» Я поднял на нее глаза. «Немного». «Потрать его на водоворот!» Хлоя заговорила уверенно и требовательно. «Создай водоворот прямо здесь!» Сначала я подумал, что ослышался. Что она сказала? На что потратить последнее Кадо? На водоворот? Какой еще водоворот? «Рэй, ты владеешь не только мутациями, но порой об этом забываешь», — быстро заговорила Хлоя. «Создай водоворот из воды и воздуха. Телесная искра воды создается легче огня. Сделай это, и я сниму с тебя печать!» И опять я подумал, что ослышался. Если уж Софи сомневалась, что сумеет снять с меня печать со скорпионом, то как это сделает Хлоя? «Рэй, не думай!» — рявкнула на меня рунная ведьма. «Просто сделай! Ты черный волк, в конце концов, или хрен собачий!» Ну вот, Хлоя перешла на смачную ругань. Ничего не отвечая, я опять обратился к собственным ощущениям. Телесная искра стихии воды зарождается в крови. А кровь как раз лилась по моей левой руке, текла обильно, горячим ручьем, будто лопнули разом все сосуды. Я прикрыл глаза, из последних сил вытянул правую руку, раскрытой ладонью вперед, и сосредоточился на течении собственной крови. Представил себе реку, водопад, льющийся со всех потолков этой чертовой тюрьмы. Представил красный капкан, залитый потоками, бурлящий перекатами и гудящий штормами. Жуткая картина возникла в воображении легко и ярко, будто всегда там была. В ушах зашумели бьющиеся о камни волны. Брызги тяжелых холодных капель окропили лицо. Загудел ветер, в нос ударил запах влажных камней и плесени. Наверное, я слишком ненавидел это место, а раз так легко представил, как в нем бушует стихия. «Да, есть!» — выкрикнула Хлоя. «Продержи его хотя бы пару минут. Держи, пока не увидишь свет!» Неужели опять ослышался? «Какой нахрен свет, Хлоя?» Я открыл глаза. Передо мной творился хаос. В водовороте вертелись гигантские потоки воды, воронку разгонял ветер, подвал тюрьмы охватил самый настоящий ураган. Моя рука дрожала, но справлялась сразу с двумя стихиями, только я до сих пор не мог понять, зачем Хлое понадобился водоворот. Догадался я, в чем дело, только когда увидел то, что произошло дальше. Хоть перед глазами все расплывалось, я умудрился разглядеть, как девушка скинула с себя ботинки и тюремную робу, оставшись совершенно голой, и шагнула в бушующую воду. Ее силуэт мгновенно скрыла потоками. Хлоя сильно рисковала, чтобы смыть себя пыль из Дерилия таким вот замысловатым способом, хотя другого тут и не могло быть. Как вообще она до него додумалась? Я лежал на полу, навалившись лопатками на дверь, пялился на воронку и ждал сигнала. Глаза заболели от напряжения, настолько внимательно я всматривался в кипучие потоки, а заодно крепился, чтобы не потерять сознание, надо было удержать водоворот до появления рун. Я прождал минуту, потом еще одну, потом еще. Сознание понемногу покидало меня, рука уже не просто дрожала, она тряслась, а Хлои все не было. Слишком долго не было. Сначала возникла тревога, потом паника, внутри похолодело. Неужели я собственными руками ее утопил? И тут в темных потоках воды возник свет. Рунный свет нательных татуировок. Он вспыхнул бликами и переливами блеска, озарил темный тюремный подвал, преломляясь в жидкой прозрачной толще водоворота. Наконец-то. Я выдохнул и медленно опустил руку. Бушующая вода сразу прекратила бег по кругу, воронка расплескалась по каменному полу и взорвалась брызгами, а в центре стихшего урагана осталась лишь Хлоя. Мое угасающее сознание отметило только, как неистово сияют ее руны. Потом в глазах потемнело, и я отключился. Очнуться меня заставил шлепок по лицу, и, судя по тому, что щеки изрядно горели, это был далеко не первый удар. Хлоя порядком отхлестала меня по физиономии. «Рэй, давай, приди в себя, Рэй! Они готовятся к штурму!» В голосе рунной ведьмы сквозила паника. Я открыл сначала один глаз, потом второй, поморгал, прищурился и сфокусировал взгляд на бледном девичьем лице. С мокрых волос Хлои сочилась вода, тюремная руба пестрела темными пятнами, по полу блестели лужи, с потолка капало. Я сразу вспомнил шторм, который сам же и устроил. «Наконец-то!» — выдохнула девушка, увидев меня в сознании. Я кашлянул и облизал сухие губы, затем оглядел пространство вокруг себя, скосив взгляд направо и налево. «Так, что тут у нас? Тюрьма, третий корпус, подвал, двери. Волхвы! Черт, волхвы!» Меня бросило в жар. «Рэй, вставай!» Хлоя не выдержала. Она обхватила меня за плечи и встряхнула. «Вставай скорее, штурм! Скоро будет штурм!» Опираясь на ее руку, я поднялся и окинул себя взглядом. Теневого плаща на мне уже не было, как и ножен с кинжалом на предплечье. Только смокинг, кое-где подмоченный водой. Руки отлично двигались, причем обе, правая и левая. Ну и самое главное, печать со скорпионом больше не сковывала палец. Остались только 4 точки шрама на коже. Не дожидаясь вопросов, Хлоя протянула мне печать на раскрытой ладони. «Как ты это сделала?» Я быстро сгреб перстень с ее руки и сунул в карман пиджака, туда же, где лежали 2 маски, моя и Сильвии. «По дороге расскажу, надо убираться отсюда», — ответила Хлоя. «Нет, сначала волхвы». Я со странным блаженством сжал и разжал кулаки, снова почувствовав в теле прилив мощнейшего кадо, а потом кинулся к двери. Третий замок покорился мне 4 секунды. Со скрипом шестеренок последовали множественные щелчки. Лапы кованого паука сдвинулись ближе к брюху, а кольцо на двери провернулось и замерло вертикально, как дверная ручка. Однако ничего не произошло. Камера не открылась. Зато я услышал странный звук, которого здесь не должно было быть, будто что-то вспыхнуло и зашипело. Только почему зашипело? И тут до меня дошло. Кровь отхлынула от лица. Вот подстава! Я бросился к Хлое, со всей силы толкнул ее в сторону лестницы, подальше от двери, и проорал: «На пол!» Прозвучал глухой взрыв. Подвал ослепила вспышка. Я и Хлоя завалились на пол прямо в одну из многочисленных луж, а над нами просвистела целая россыпь клинков. Со звоном те ударились в стены и попадали вниз. Значит, вот как эти двери реагируют на взлом. И вот зачем нужно кольцо. Если бы я за него дернул, то механизм защиты сработал бы даже без фитиля и взрыва. Никто бы даже отскочить не успел. Еще несколько секунд мы не вставали с пола. Тяжело дыша, Хлоя повернулась ко мне и прошептала: «Рэй, как ты догадался?» Я приподнялся на локтях. «Да тут на каждом углу какая-то ловушка. Лучше вслушиваться в звуки и внюхиваться в запахи. Начальник тюрьмы, видимо, любитель изобретений. Зато теперь мне известно, что с дверей сначала надо снять паука, а уже потом взламывать». Я поднялся и опять подошел к камере. Взрывом раскурочило паучье стальное брюхо и вывернуло лапы. Кольцо, как ни странно, осталось на месте. Только теперь я заметил под ним небольшую замочную скважину, замаскированную под узор. И вот я опять приступил к мутациям. Торопиться на этот раз не стало. Сначала прощупал внутренности запорного механизма с помощью кадо. Сделал это точно так же, как когда-то показывал в школе профессор Капелли. Пустил кадо и получил его обратно, анализируя время прохождения энергии от ладони до невидимого объекта. Пришлось тщательно все проверить на тот поганый случай, если в двери припрятали еще какой-нибудь подвох. Никаких подвохов я не нашел. Можно было смело взламывать замок, что я и сделал уже через 5 секунд. Хлоя стояла рядом и следила за движением моей руки. «Все же такого первоклассного мастера мутаций, как ты, я еще не встречала», — призналась она. «Это настоящее искусство». На слове «искусство» дверь в камеру открылась. Внутри нас встретила кромешная темень. Пахло сыростью, гнилой плотью и плесенью. Казалось, воздух здесь застоялся настолько, что превратился в вязкий сизый кисель. Я даже боялся представить, сколько лет не открывалась эта камера. Вряд ли заключенных третьего корпуса кормили, мыли или выводили на прогулки. Я зажег в ладони огонь и осветил мрачные покои первого волхва. Он был подвешен к перекладине из дерилия. В лохмотьях полуистлевшей одежды, еле прикрывающей наготу, закованы в кандалы, распятый на цепях по рукам и ногам. И точно так же, как в карцере Ронстада держали Херрифорда, здесь держали заключенного. В клетке, как зверя. Мощное тело волхва не истощилось за столько лет. Оно по-прежнему полнилось силой, грудь мерно опускалась и поднималась, на буграх мышц лоснилась потная кожа. Когда я подошел ближе с огнем в ладони, заключенный будто вышел из летаргического сна, покинув свой ментальный кокон. Его голова поднялась, глаза медленно открылись и вспыхнули оранжевым мерцанием так же ярко, как горит лава в жерле вулкана. Этот волх чем-то напоминал мне Херрифорда без маски, уродливое безносое и остроскулое лицо, знак закрытого глаза на лбу, серая кожа и безгубая прорезь рта. Ни волос, ни бровей. Заточенный волх не проронил ни слова, но явно заинтересовался нежданными гостями. Пока я разгибал решетки, он внимательно меня изучал, переводил взгляд на Хлою, а после снова на меня. Убрав препятствие, я без промедления вошел к нему в клетку, и опять он не сводил с меня глаз, в то время как мое кадо плавило кандалы из дерилия. Когда остался только один наручник, Хлоя нервно выдохнула за моей спиной. Если честно, меня тоже волновал вопрос, как поведет себя волх, получив свободу, но я почему-то был уверен, что не сделаю миру и империи хуже, если его выпущу. Куда еще хуже, чем уже есть? Через несколько минут заключенный был освобожден, цепи и кандалы упали к его босым ногам, он глубоко вдохнул, расправил плечи, размял шею и, наконец, заговорил. «Кто ты, незнакомец?» «Тот, кому ты будешь служить», — произнес я тихо, но с напором. «Да уж». Рискованно было заявлять такое существу, чуть ли не вдвое выше ростом и не втрое массивнее меня самого. Безгубый рот волхва скривился в ухмылке. Он приблизил лицо, и от взгляда его демонических глаз меня в два счета пробрал мороз. «Это были твои последние слова, смертный», — хрипнул он. Его рука потянулась к моей шее, и он добавил. «Но я все равно хочу знать, кого убил впервые за 150 лет. Кто ты? Как твое имя?» Я задрал рукав пиджака, оголяя правое запястье, и осветил огнем печать призыва, которую выжгла на мне Ребекка еще в змеиных пещерах. «Вот мое имя. Посмотри». Взгляд черного волхва упал на мою руку. Он вздрогнул и замер в потрясении, уставившись на выжженный символ. Сияние его глаз померкло. «Ты сомневаешься?» — спросил я уже ментальным голосом. Волхв посмотрел мне в глаза. «Нет, мой господин», — ответил он уже совсем другим тоном, с нескрываемым уважением и трепетом. «Твое имя и твой голос тому подтверждение. Моя сила будет служить тебе вечно, великий князь Зари». Я кивнул, а он вдруг преклонил передо мной колено и опустил голову. «Как тебя зовут?» — спросил я. Он поднял на меня взгляд. «Мое земное имя — Тарот, господин». «Что ж, я освободил тебя, Тарот. Теперь и ты помоги мне освободиться». Волф поднялся. Его глаза опять вспыхнули адским оранжевым пеклом. Он был готов к бою уже сейчас. С помощью волхва я вскрыл остальные 7 запертых камер. Бессмертный Тарот, не боясь быть убитым, быстро снимал с дверей стальных пауков с хитрым механизмом защиты, а я вскрывал замки из дерилия. А потом все повторялось. Гнулись решетки, с грохотом падали кандалы и цепи, заточенные волхвы выходили из многолетней спячки и поднимали головы, их глаза озарял затклый мрак, а плечи расправлялись. И все эти темные создания клялись мне в вечной верности. Подвал красного капкана стал для них местом той клятвы. 8 черных волхвов. 8 демонов в бессмертных человеческих телах. Они стояли передо мной ровным рядом, в оборванных одеждах, могучие и несломленные, готовые идти на любые лишения ради своего князя. Хлоя стояла рядом и не решалась даже заговорить, причем не только с волхвами, но и со мной. Девушка смотрела на меня странным взглядом, со страхом и восхищением. «Эта тюрьма не отпустит вас так скоро, как бы вам хотелось», — сказал я волхвам. «За свободу придется сражаться». «Мы сразимся, господин», — ответил за всех Тарот. «Тогда я оставлю вас сейчас. Каждого из волхвов ловили по одному. Но выйдете вы отсюда вместе, и вас уже никто не остановит. Мне же нужно завершить дело и забрать главную реликвию. Мои кандалы совсем не здесь. Нет, совсем не здесь. Я должен уйти». Волхвы поклонились мне, и Тарот вышел вперед. «Тогда мой дар пригодится тебе, мой князь. Я умею создавать порталы и смогу переместить тебя туда, куда ты захочешь, тебя и твою жрицу». Я взглянул на Хлою. «Жрица, значит?» И вновь обратился к волхвам. «Когда закончите здесь, то явитесь на маскарад к императору. Он ни за что не остановит свой праздник из-за мятежа в тюрьме. Гордыня сыграет с ним злую шутку. Он ведь еще не знает, кто именно освободился из красного капкана». «Мы явимся, господин», — ответил Тарот. «Здесь мы точно не задержимся». Мои губы тронула еле заметная улыбка. «Я буду ждать вас. Пришло время снять маски». Интерлюдия третья. Ребекка. Дворец Рингов. В то же время. Сегодня он снова вызвал ее к себе. И снова мрак кабинета, снова то кресло, повернутое спинкой к входу, чтобы она не увидела его лица. Снова рука на освещенном бархатном подлокотнике. Ненавистная человеческая рука. Да омерзение опостылевший перстень. Ребекка опустилась на колени. Он протянул ей кулак, и ее губы приникли ко льву на печати. От прикосновения боль опалила пол лица, но Ребекка даже не вздрогнула. Она давно привыкла к боли и наказаниям. Ребекка опустила глаза и уставилась на доски паркета. «Никогда не смотри на хозяина» — первое правило. «Никогда не разговаривай с хозяином» — правило второе. «Только слушать, только исполнять. Исполнять все до мельчайших деталей». Она всегда подчинялась, да и брат тоже. Когда-то давно он точно так же, как она сейчас, стоял здесь на коленях, тоже целовал печать, тоже испытывал боль и тоже опускал глаза, пока однажды не поднял головы. Хозяина он так и не увидел, зато с того заветного дня глаз он больше не опускал, не вставал на колени и не целовал кольцо со львом. Поплатился он за это с лихвой и до сих пор расплачивается. «Твой брат нашел оставшиеся печати». Голос хозяина вернул мысли Ребекки в темноту кабинета. «Ты ведь понимаешь, что это означает?» Он, конечно, не ждал от нее ответа. Она молчала, сложив руки на коленях. «Это означает, что твой брат должен умереть», — продолжил хозяин. «Теперь я приказываю убить его, а не просто сделать вид. Ты должна лишить его тела Теодора Ринга. Дело сделано, наследник Рингов больше не нужен. Пусть твой брат переродится и снова служит печати моего рода. Так было раньше и так будет всегда. Как бы он ни старался, он никогда не выйдет из-под моей власти. Темный князь на службе у человека. Это ли не повод для гордыни, не так ли?» Она молчала. «Как только он переродится, ты отыщешь его и будешь растить как своего ребенка. Ты будешь оберегать его. Ты научишь его всему, что знаешь сама. А когда придет время, и он разовьется до нужной стадии, ты приведешь его ко мне. Но до этого момента пусть считает, что он свободен, пока я не призову его. Он и так слишком долго от меня скрывался, пришлось за ним побегать. Ну так что? Ты согласна стать для своего дрожащего брата не сестрой, а матерью?» Она молчала. «Реликвии наконец-то в сборе. Ты заберешь их, а носителей уничтожишь. Запоминай. Печать с буйволом находится у Патриция Оривана из Ронстада. Печать с вороном у Патриция Скорпиуса из Хедшера. Печать с пауком в музее Лэнсома. Печать со скорпионом у твоего брата. Повторяю, всех, кого я перечислил, ты должна убрать. Убить и убедиться, что они мертвы, включая твоего брата. Тебе ясно?» Она молчала. «Даю тебе 2 суток. Мы слишком долго ждали, чтобы откладывать. Ты ведь тоже ждала. Наверняка соскучилась по своему неугомонному братцу. Так быстрее заставь его переродиться, и вы снова будете вместе». Хозяин опять протянул ей руку с перстнем. Она приподнялась и поцеловала рисунок льва. «Все», — добавил хозяин, — «можешь приступать. Через 2 суток ты должна стоять здесь, на этом самом месте, а в руках держать 4 печати. Я буду ждать тебя. Пришло время снять маски».